Глава 44. Виктория. Не веря в свое счастье, я буквально порхала. Казалось, что ноги почти не касаются пола, за спиной тихо шуршат огромные крылья, а сердце трепещет от восторга и благодарности. Слабость и сонливость сменились умиротворением, еда удивляла новыми вкусами и запахами, цвета и звуки вызывали восторг. Я всех любила, и чисто теоретически при случайной встрече готова была расцеловать даже Ромку. Готовясь бороться за свою жизнь, я обрела новую. Под сердцем рос маленький родной комочек, воплощающий в реальность нашу с Денисом любовь. Не было страха и не было беспокойства, что я не справлюсь с новой ролью. Как можно не справиться, если рядом такой мужчина, обожающий, носящий на руках, сдувающий пылинки и ревностно оберегающий от любых проблем задолго до их появления. Живя по накатанной, люди перестают замечать крохотные улыбки судьбы, обесценивают запоминающиеся моменты радости, забывают время, проведенное с любимыми. Начинают брюзжать и жаловаться, ища причину своих недовольств и неудач во всем и во всех, кроме себя. Я прошла ускоренный курс терапии, излечивающая от нытья, и навсегда восстановила детскую восторженность ко всему, что меня окружало. Но оставалась незамеченным или робко ожидала своей очереди на дальнем плане. Глупая, наивная Вика. Я научилась видеть настоящее, поняла разницу между действительно ценным и эфемерным. Ради этого воскрешения стоило пережить встряску, произошедшую по нелепой ошибке. Денис обещал разобраться с этим вопросом, найти и наказать виновных, но мне уже было все равно. В душе я испытывала благодарность за все пережитое. Если могла, я сбежала бы, но... Иначе не было бы глобальной переоценки ценностей, не было бы Дениса, не было бы маленького чуда, зреющего под сердцем, не было бы огромного счастья, буквально сводящего с ума. Глядя на хмурых прохожих или коллег, ворчащих без повода, я улыбалась, считая их обреченными на унылое существование, вечное нытье, разрушающую озлобленность к тем, кто стал успешнее или счастливее, и слепоту ко всему прекрасному, ценному, важному, неоспоримому, вечному. Оставив позади черную полосу, я выбрала жить ярко, вкусно, сочно, радостно, полноценно, чтобы каждый день проходил как последний и непременно лучший, запоминающийся и наполненный счастьем. Никто не обещал, что я больше не споткнусь, но тычки судьбы теперь воспринимались новыми возможностями, мудрым напоминанием и ступенью к новым вершинам. С таким настроем я и отправилась на свадьбу двух людей, когда-то в другой, серой жизни, воспринимающихся близкими. Денис смотрел на меня с беспокойством и, наблюдая за моими сборами, хмурился. Наверное, боялся, что я струшу и передумаю, но, вероятнее всего, не хотел лишний раз волновать. Теперь он трясся надо мной 100 крат сильнее. Но это переживание имели другой окрас. Без особого подтекста я выбрала лучшее платье, сделала красивую прическу и нежный макияж. Мурлыкая под нос задорную мелодию, улыбалась и, глядя на себя в зеркало, ловила в отражении задумчивый взгляд мужа. «Не устанешь?» — кивнув на мои новые туфли, поинтересовался Денис и, поправив непослушную прядь волос, выбившуюся из моей прически, улыбнулся. «Может, не поедешь? Я быстро вернусь и им...» «Ну вот еще. Не дослушав, фыркнула я и, понюхав любимые духи, скривилась и чихнула. «Я переживаю», — тихо произнес муж и, чмокнув меня в висок, нехотя напомнил. «Все же расстались вы не очень гладко, к тому же Марина». Будто опомнившись, Денис вдруг осекся, а я уставилась на него удивленным взглядом. «Не ревнуй». Расценив его реакцию по-своему, я улыбнулась и, прижавшись к мужу, добавила. «А Маринка его любит, ребенка ждет. Мне хочется забыть все плохое, и давай просто пожелаем им счастья. Ты вручишь твой таинственный подарок, и если захочешь, мы сразу уедем». «Договорились», — немного подумав, кивнул Денис и, посмотрев мне в глаза, попросил: «Но обещай, что не будешь переживать или расстраиваться». Он был таким забавным, растерянным и покладистым, и я убедила себя, что единственная причина его волнения — это ревность. Тихо рассмеявшись, пообещала, что на мое настроение предстоящее торжество точно не повлияет, и муж немного успокоился. Так мне казалось. В ЗАГС мы приехали немного заранее, и, поднявшись по ступенькам, сразу же увидели Рому. Он стоял под козырьком в углу площади широкого крыльца и, глядя в одну точку, курил. Букет белых роз, небрежно зажатый под мышкой, выглядел слегка помятым. Впрочем, как и сам жених. Услышав наши шаги, Рома обернулся и, скользнув рассеянным взглядом по Денису, сосредоточил все свое внимание на мне. Вздернув брови, изучил меня неверящим взглядом и, посмотрев в глаза, грустно улыбнулся. «О, Юртайкины!» — протянул нараспев, и только тогда я поняла, что Рома слегка пьян. Швырнув окурок в урну, он шагнул навстречу и, пожав Денису руку, хмыкнул. «А вы, смотрю, цветете и благоухаете. Брак вам к лицу. Как жизнь, молодожёна? Не жалеете?» «Немного», — поморщившись, отозвалась я и, переглянувшись с опешившим мужем, с улыбкой добавила: «Жалеем, что не встретились раньше». «Да, жизнь удивительна и непредсказуема», — многозначительно произнес Рома и, склонив голову на бок, прозрачно намекнул: «А порой так быстротечно». «А где все?» Проигнорировав колкую фразу бывшего друга, поинтересовался Денис и, прищурившись, задумчиво добавил: «Что-то ты не в форме. В чем дело, Ром? Через 20 минут станешь счастливым мужем, а морда кислая». «Да ну тебя!» — отмахнулся Рома и, сунув руки в карманы, проворчал: «Не всем так везет, как тебе. Что имеем, не храним, а потерявши...» «Да уж». Поджав губы, он перерывисто вздохнул и, качнувшись с пятки на носок, отвел взгляд. «Рома, это просто предсвадебный мандраж». Улыбнувшись, я попыталась успокоить Ромку и, прижавшись к Денису, проворковала: «Маринка тебя любит. Да и малыш на подходе. Это же такое счастье». «Счастье?» Лицо бывшего перекосило отвращение, и, сплюнув под ноги, Ромка пророкотал: «Если бы не эта грёбаная беременность...» «Вика, я не мог, не хотел». «Не надо!» Выставив руку ладонью вперед, прорычал Денис и, напряженно посопев, спросил: «Жалеешь? Не любишь ее? «Дэн, все так сложно», — уклончиво проныл Ромка и, глянув на меня, едва слышно произнес: «Я бы многое поменял, если бы не...» «Все, что надо, я услышал», — снова перебил любимый и, вытащив из кармана небольшую коробочку, протянул со словами: «Вот, это мой подарок. Надеюсь, он изменит твою жизнь к лучшему и поможет исправить нелепые ошибки». Подарочная коробка, судя по размерам, могла вместить в себя дорогую зажигалку, часы или, например, запонки. Но внутри оказался диктофон. Вытащив подарок, Рома удивленно вздернул брови и, не задавая уточняющих вопросов, нажал кнопку воспроизведения. «Марин, я передумал», — раздался смутно знакомый мужской голос. «Напомни, когда и какая справка тебе нужна?» «Ну вот, больше артачился», — фыркнула Марина и, помычав, начала рассуждать. «Значит так, свадьба у нас через неделю, потом мы должны поехать в путешествие, но в эти даты у меня должны начаться критические дни. Он сразу догадается, а я не могу этого допустить». «Конкретней», — раздраженно поторопил мужчина, а я узнала в нем доктора, сообщившего нам о беременности. «В общем, мне нужно заключение о выкидыше. Приеду за справкой на следующий день после свадьбы, а накануне пожалуй жениху на боли в животе и...» «Марин, а зачем тебе это?» — вздохнув, уточнил Максим Александрович и, прицикнув языком, проворчал: «Хотя избавь меня от мерзких подробностей». «Так ты согласен?» — с надеждой в голосе переспросила Марина и, не дав собеседнику ответить, протараторила: «Ну же, не вредничай, я хорошо заплачу». «Конечно, заплатишь», — подхватил доктор и, усмехнувшись, проурчал: и согласишься на поздний ужин с продолжением. Не сейчас, конечно. Медовый месяц и все такое, я же понимаю». «Ну ты и сволочь, Максим», — процедила Маринка, а он пошел ва-банк. «Уже передумала? Тогда пока. Ищи другого идиота, рискующего своей карьерой и репутацией». «Да постой ты!» — мгновенно всполошилась Марина и, напряженно посопев, пробурчала. «Ладно, договорились, перезвоню». Не веря в происходящее, я пялилась на хмурого Дениса. Видела, что ему не по душе подобные разоблачения, и все еще не понимала, почему изначально муж настаивал на моем присутствии. Отшвырнув букет в ближайшую урну, Ромка прослушал запись еще раз и, резко развернувшись, быстро пошел в здание ЗАГСа. Пьяным и потерянным он уже не казался, а от произнесенных им слов меня охватил ужас. «Лживая тварь! Убью, суку!»